При мысли, что моей розы может коснуться кто-то другой, даже потемнело в глазах. Я не ревновал так еще ни одну женщину. Картины, одна страшнее другой, всплывали в моем воображении. Нет, так я все не оставлю. И дело не в том, что я потерял деньги или мое самолюбие было уязвлено. В конце концов, я был в состоянии купить и другую иномерянку. Но мне нужна была именно Танила. Сейчас, потеряв ее, я осознал это со всей ясностью. Мне нужна моя дикая роза. И я найду ее. Найду и покараю всех, кто только посмеет встать на моем пути. Сейчас надо было собраться с мыслями. Надо успокоиться. Что я сделал бы, будь это типовое расследование или задание Его Величества? Вот, так и надо мыслить. Через 2 часа я уже выходил из гостиницы, стараясь не разорвать перчатки в клочья. Уехал. Я вышел на след того блондина, который пытался перебить мои ставки на аукционе. Начинать же надо с самой простой и очевидной версии, не так ли? А иностранец был подозрителен. Георициус Луссор. Вот как он зарегистрировался в гостинице. И с ним была девушка, которую он купил на аукционе. Это все мне доверительно поведал хозяин гостиницы, где остановился иностранец. Благо, при моих связях было нетрудно напасть на след. «Они уехали», — развел руками владелец гостиницы. 2 с лишним часа назад. Собрались, расплатились и уехали». «Куда?» «Кажется, на родину». «Ну, конечно. Магический портал». Кажется, лошади едва не умирали от усталости, когда кучер их гнал к стационарному порталу. Я влетел в здание и подбежал к терминалу. Показал магическую метку, дающую мне исключительное право. «Иностранец из Вистании по имени Георциус Луссор», — задыхаясь, выпалил я. «С ним девушка, блондинка». 2 девушки, — почтительно поправил меня служащий. «Блондинка и брюнетка». Обе фрейлины принцессы Норлиты перешли границу 1,5 часа назад. И служащий протянул мне журнал регистрации. Я пытался вглядеться в надписи, но строчки с буквами прыгали у меня перед глазами. «Как вы могли их пропустить?» — зарычал я. «У одной из них была метка собственника. Она рабыня!» «Никакой метки не было», — отводя глаза, индифферентно сказал служащий. «Была бы, заметили бы». «Ах ты!» Ругательства уже копились у меня на языке. Но что толку? Танила уже скрылась от меня. Я потерял ее, и вернуть ее могло только чудо. Глава 13. Таня. «Ваше Высочество!» Мы с Эленной склонились в низком реверансе перед принцессой. Кажется, целых 2 дня муштры не прошли даром. И как только я не грохнулась в обморок, когда проходила через магический портал. Кажется, служащий все понял, но маг отвел его в сторону, и между ними состоялся жаркий разговор. Я увидела, как довольно увесистый мешочек скользнул в руку служащего. «Ого! Да я скоро разорю всех мужчин в этом мире!» «Быстро!» — сказал маг и взял под локоть и меня, и блондинку. Уже знакомая темнота, звездочки, в ушах снова зазвенела. Хорошо, хоть господин Луссор крепко держал меня за руку, так что я не упала, когда шагнула, глотая ртом воздух, в совершенно другой зал. Ноги у меня подкосились, но маг крепко сжал мой локоть, и я вернула себе равновесие. Рядом повизгивала Эленна. Я разглядывала другой город с любопытством. Дома здесь ниже, сложены были в основном из белого камня, и их окружали сады. Температура воздуха была градусов на 10 выше, так что мне сразу стало жарко в меховом плаще. «Мы во дворец?» — спросила Эленна, которая тоже озиралась с любопытством вокруг. «Нет, дамы», — улыбнулся маг. «Сначала надо сделать из диких иномерянок светских дам, снабдить подобающим гардеробом, а затем я представлю вас ее высочеству». Я бы назвала такое обучение «галопом по Европам». В наши головы пытались вбить одновременно и этикет, и манеры, и даже танцы. «Вот эти кристаллы», — сказал маг, протягивая мне и моей товарке по сверкающему камню, надетому на проволочку спираль, «помогут вам запомнить абсолютно все, чему вас обучат. Заменят месяц, а то и два тренировок. Побочный эффект — головная боль и тошнота», — заметил маг. «Давайте сюда», — смело сказала Еленна, и я вслед за ней надела устройство на свое ухо. Да, приход от этого артефакта был нешуточный. Меня жутко тошнило в первый день, но оно того стоило. «Позвольте представить вам Вингельмину и Еленну», — вкрадчиво сказал маг, и принцесса обратила на нас благосклонный взор. Мы тоже из-под тишка разглядывали свою будущую госпожу, ведь нам с ней предстояло жить бок о бок не один год. Принцесса не была красива в общепринятом смысле слова. Чуть тронутое рябью лицо было полновато, а карие глаза смотрели холодно и гордо. Руки были унизаны кольцами. Платье с высоким воротником, над которым возвышалась прическа из сложно уложенных светлых волос, было расшито драгоценными камнями, и все переливалось в свете полуденного солнца. Зал, где нас принимали, по всей видимости, служил комнатой для развлечений принцессы. Там были и клавесин, и арфа, за которыми сейчас сидела пара девиц, и пара-тройка игральных столиков. Все для развлечения августейшей особы. «Минна и Ленна!» Пронзительным голосом сказала принцесса. Улыбка лишь тронула ее губы, но холодный блеск глаз не смягчился. «Мои дамы все покажут и расскажут. Комнаты для вас готовы. Можете с сегодняшнего же дня приступить к своим обязанностям». Мы с блондинкой переглянулись. В глазах Еленны отражался мой страх. «Мы бесконечно благодарны, ваше высочество, за оказанную честь», — сказала я, вспомнив этикет. «Почтем за счастье служить вам». Принцесса только отмахнулась от нас веером. Девицы за клавесином и арфой по приказу госпожи продолжили терзать музыкальные инструменты, оглашая зал какой-то заунывной мелодией. Другие фрейлины окружили нас и шепотом стали расспрашивать о том, откуда мы. Мы с блондинкой следовали инструкции мага и заливались двумя соловьями. «Вам несказанно повезло, дамы!» — воскликнула рыженькая девица, чье лицо до сих пор было покрыто веснушками. «Послезавтра во дворце бал-маскарад. Разумеется, фрейлины приглашены. Наша принцесса будет изображать ночь». Такое блестящее черное платье со шлейфом. 1000 бриллиантов пошла на одну юбку, — вмешалась вторая. Шатенка с зелеными глазами, жирно подведенными карандашом. А на диадему, изображающую месяц, в несколько раз больше. — А мы успеем сшить платье? — забеспокоилась Еленна. — Успеете, — махнула рукой рыжая фрейлина. «Сейчас ее высочество будет обедать, а потом приляжет отдохнуть, и мы отведем вас к портнихе. За пару лишних золотых она сошьет вам платье».